Ирина Пигулевская. Винодельня на вашей кухне. Люди дурные живут для того, чтобы есть и пить. Люди добродетельные едят и пьют для того, чтобы жить. Сократ. Предисловие. Если проанализировать национальные кухни, то можно заметить, что они достаточно просты, лаконичны, без излишеств и весьма разнообразны. Каждый народ предпочитает свой излюбленный набор продуктов. Например, традиционные русские закуски – студень, редька, заливное и соленье. Из горячих супов – бульоны, борщи, щи, похлебка. Из холодных – ботвинья и окрошка. Из вторых блюд – котлеты, жаркое, каша, яичницы, жареные грибы и печеная рыба. Характерны для русского стола пироги, блины, кисели, на сладкое – пряники, пастила. А из напитков – квас, сбитни и, конечно, чай. Знаменитый французский рататуй – овощное рагу с примесью трав и специй, где каждый ингредиент сохраняет свой яркий вкус и аромат, а отборное вино только подчеркивает насыщенность сочетания. В японской кухне традиционные рецепты основаны на сочетании рыбы, морепродуктов, риса и овощей. Мексиканская кухня поражает своей простотой и дерзостью. Тут фасоль сочетается с огненными перчиками и говядиной, а кукурузная лепешка становится основой различных тако и буррито. Кисло-сладкие ноты агавы и лайма лишь добавляют аппетита и поднимают настроение. Итальянская кухня славится своей простотой и изысканностью. Одним из самых популярных блюд в Италии является пицца. В основном они заправляются томатным соусом, сыром моцареллой и травами. Китайская кухня поражает своими разнообразными блюдами. Одним из самых популярных блюд является лапша. Лапша готовится из муки, воды и яиц, а затем к ней добавляются мясо, овощи, яйца или морепродукты. Каждая страна имеет свои уникальные кулинарные традиции, которые отражают ее культуру, историю и географические особенности. Традиции относятся к употреблению спиртных напитков. У разных народов существует различная традиция употребления вина. Вот некоторые из них. Древние греки считали вино главным напитком на столе, сравнивая его с нектаром, подаренным богами. Вино в те времена обязательно разбавляли водой, чтобы не опьянеть. Именно в Греции появилась традиция произносить тост за здравие или за ваше здоровье. Французы считают свою страну страной самой сложной и многогранной винной культурой, которая прочно связана с этикетом. Здесь принято вдумчиво дегустировать вино, различать сорта и регионы, понимать, какая еда к какому вину подходит. В Грузии винопитие неразрывно связано с застольем и обильным угощением. Принято считать, что любое застолье является неким продолжением церковной службы. Вино при этом символизирует Христову кровь, поэтому отношение к напитку уважительное и даже благоговейное. В Германии существует сезонная традиция употребления вина. Зимой очень распространен горячий напиток – глинтвейн. А летом вместо обычного вина немцы часто пьют шарли – коктейль из вина, разбавленного содовой водой. Великий древнеримский философ Марк Тулий Цицерон оставил нам бесценную мысль: «Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись». Едят и пьют все народы мира, рецепты передаются из поколения в поколение, совершенствуются, взаимодополняются и превращаются в кулинарию еды и питья. Любая хорошая хозяйка на кухне не только вкусно приготовит, но и не даст пропасть продукту. К таким продуктам можно отнести те, из которых можно приготовить волшебные напитки. А хороший хозяин поможет ей в этом, а может и возглавит. Всегда найдет, из чего приготовить наливочку и гостей угостить, и за праздничным столом порадоваться жизни.